Мухи и котлеты. В «Новой газете» известный рок-журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий напечатал коллаж из высказывания Льва Толстого о патриотизме под названием «Если бы Льва Толстого пригласили на марафон дождя». Само собой понятно, что акция эта приурочена к недавнему скандалу вокруг крайне неуместного в годовщину блокады Ленинграда опроса дождя среди своих зрителей, повторять который я не буду, потому что благодаря этому скандалу и призывам некоторых политиков закрыть телеканал, его озвучили, по сути, на всю страну. Таковы законы нашего пиара. Кстати, мы уже забыли, что слово это «пиар» переводится вовсе не как реклама, а как «общественные связи», что в данном случае еще более неутешительно. Но забудем об этом скандале и посмотрим, что вышло у Артемия Троицкого. По Троицкому, если бы Толстого пригласили на канал «Дождь», то он сказал бы, что патриотизм есть чувство а. рабское, б. безнравственное и в. глубоко отсталое. В качестве примера цитируются статьи Толстого «Христианство и патриотизм», «Патриотизм или мир», «Патриотизм и правительство». Цитаты, которые подобрал Троицкий, впечатляют. Вопрос, который он провоцирует, напрашивается такой: что делать с Толстым? Запретить? Уже запрещали до революции. И именно эти самые статьи. Парадокс заключается в том, что вскоре после публикации Троицкого именно Толстой стал участником грандиозного гала-шоу на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи. Одним из самых запоминающихся моментов церемонии открытия стал первый бал Наташи Ростовой в исполнении Владимира и Екатерины Васильевых. А поскольку шоу носило патриотический характер и представляло собой как бы срез истории государства российского, то и Толстой с «Войной и миром» сыграл здесь патриотическую роль, потому что не было в России более патриотического романа, чем «Война и мир», ставшего, к тому же, еще и мировым бестселлером. И что прикажете в этом случае делать с ним, поклонником и защитником дождя? Осмеять? Да ведь осмеивали уже. И за то, что за плугом ходил, и за то, что сапоги шил, и всех хотел на землю отправить работать. Я не знаю, что сказал бы Толстой, пригласи его в студию ребята из «Дождя». Может быть, он сказал бы, что молодым людям грех сидеть на шее у трудового народа, болтать и показывать разные глупости, а надо идти улицы мести, как он сказал это собственному сыну Сергею, когда тот закончил университет и спросил отца, что ему теперь делать. Может быть, он поворчал бы о том, что вот, мол, разные музыкальные критики пропагандируют среди молодежи бессмысленную музыку вместо того, чтобы учить добру и любви к Богу. Он много чего мог бы сказать, что одним бы очень понравилось, а другим нет. И наоборот. И вопрос не в том, что сказал бы Толстой, а в том, как мы его слушаем. Главное, что хотим услышать. Ну хорошо, Толстой учитель, а мы ученики. Как прекрасно сказала Авдотья Смирнова в «Школе злословия», «Толстой — это наш общий дедушка». Но есть два сорта учеников. Одни слышат от учителя только то, что уже есть в их маленьких головах. Они ерзают от счастья и подпрыгивают на попе, когда учитель говорит то, что им приятно. А то, что им неприятно или неинтересно, они не слышат, делают на это глухое ухо. И есть другой сорт учеников. Их всегда мало в классе, 1-2, которые слушают, а главное, слышат то, что учителем пытается донести. Они часто с учителем не соглашаются, даже спорят с ним, потому что искренне хотят понять ту истину, которой, по их мнению, обладает их умный учитель. Только такие ученики способны отделять мух, которые роятся в их головах, от котлет правды и истины. Почему Толстой в поздние годы осуждал патриотизм? Потому что в духовных исканиях он дошел уже до той точки внутреннего развития, когда патриотизм, как исключительная любовь к своей родине, к своей нации, к своему народу, представлялось ему чувством более низким, а главное, более узким, нежели христианская любовь ко всем. Поэтому и его статья на эту тему называется «Христианство и патриотизм». И действительно, в христианстве нет пафоса патриотизма, и даже скорее наоборот – нет ни эллина, ни иудея. Неужели Артемий Троицкий и согласные с Толстым, в этом случае читатели «Новой газеты», уже стоят на такой духовной высоте? Ведь Толстому, чтобы подняться на нее, пришлось пройти две войны, на которых он, кстати, храбро воевал. Затем написать патриотическую эпопею «Война и мир», затем пережить глубокий внутренний кризис, отказаться от денег и собственности, а в конце пути еще и покинуть родной дом и умереть на железнодорожной станции. Вот это и есть котлеты, а все произвольно надерганные из Толстого цитаты – это мухи. Во время русско-японской войны Толстой, уже написавший то, что цитирует Троцкий, страдал из-за поражения русской армии, а после Цусимской катастрофы восклицал при многих свидетелях: «Это разве в наше-то время так воевали?» Толстой часто противоречил себе, потому что непрерывно развивался и любил истину больше своих убеждений, неважно, патриотических или наоборот. Но в логике поиска истины он был последователен. У него есть прекрасная статья «Первая ступень», в которой он говорит о том, что прежде чем подняться на христианскую высоту, нужно хотя бы освоить фундаментальные языческие ценности. Патриотизм – это фундаментальная ценность. Любовь к своей родине и своему народу – это уже любовь ко многим и, во всяком случае, не только к самому себе. Но, разумеется, патриотизм ужасен, если человек не видит ничего дальше этой ступени. Мое любимое место в Белой гвардии Михаила Булгакова – это когда два полковника русской армии один за другим в шею разгоняют мальчишек-юнкеров по домам, вместо того, чтобы положить их за родину, за свой Киев. Это правильные ученики Толстого. 9 февраля 2014 года.